Глава вторая. Они плохо Лазареву устроились. Скромненько, не удержался я от комментария. Остановился я, как положено, у кованых ворот, щедро украшенных витиеватым орнаментом из каких-то побегов и цветов, и стал терпеливо ждать, когда на меня обратят внимание. Инструкции от патриарха рода Лазаревых по этому поводу у меня не было, а соваться самому на территорию я посчитал пока лишним. Спустив Церби на землю, я рассматривал поместье. Трехэтажный особняк стоял в центре большого участка, заботливо огражденного от внешнего мира забором. Помимо самого основного дома, здесь находилось еще несколько зданий чуть поменьше, но не менее презентабельных, однако сходу определить их назначение я не смог, да и не задавался целью. Опущенный на землю шпиц начал усердно демонстрировать повадки собаки, обнюхивая каждый угол. На самом же деле он искал места, где проложены энерголинии, питающие защиту этого поместья. Они по определению должны быть мощными, чтобы в случае опасности оператор успел развернуть щит за доли секунды. Если к энерголинии аккуратно присоединиться, то потерь никто не заметит, посчитав их незначительными. Останавливать я его не собирался, но внимательно следил за совершаемыми действиями, чтобы в случае чего одернуть, а то порой бывают у Церби проблемы с чувством меры. Прошло 2 часа. Я прекрасно ощущал, что давно уже стал объектом внимания, но, несмотря на это, ко мне так никто и не вышел. Другой на моем месте давно бы уже вспылил, а я продолжал спокойно стоять, облокотившись о мотоцикл, да смотреть по сторонам. В том, что люди Лазарева не были предупреждены о моем приходе, я очень сомневаюсь. Возможно, я прибыл слишком рано, и патриарх сейчас спешно корректирует свой распорядок. Ну а я что? Я ничего, могу и подождать. Тем более построение моделей новой печати можно было проводить и здесь, без каких-либо сложностей. Ведь напитывать ее силой я не планировал. Спустя еще каких-то полчаса, когда я почти уже понял, почему моя печать работает не так, как надо, к имению подъехал черный автомобиль представительского класса. Кованые ворота открылись сразу. Пока путь был свободен, я решил воспользоваться представившейся возможностью и тут же переместился на территорию Лазаревых. Не успел я порадоваться своей ловкости, как ко мне подскочили 2 охранников, судя по сердитым лицам, настроенных явно недружелюбно. «Я к Христофору Иннокентьевичу», — сказал я им до того, как мужчины успели сделать хоть что-то. «Стойте на месте, разберемся», — бросил мне, по всей видимости, старший в этой группе. Охранник, отойдя к небольшому домику, исполняющему роль КПП, стал с кем-то переговариваться по коммуникационному браслету. Привычнее видеть охранников с рациями или, на крайний случай, с мобильниками, но чтобы на руке у служащего, пусть и в поместье богатого рода, был такой браслет? Коммуникационные браслеты появились на рынке не более года назад, произведя фурор своими техническими характеристиками. Несмотря на сильно возросшую популярность, достать их было довольно-таки сложно. Выпускали браслеты ограниченными партиями, поэтому очередь на них была расписана на месяцы вперед. Правда, всегда имелись готовые продать свою запись, но стоило это больше самого девайса. А вещица была не из дешевых, в самой бюджетной модификации около 1000 имперских рублей. Мне о таком остается пока только мечтать. Казалось бы, такую идею уже давно следовало перенять конкурентам и предоставить на рынок свои образцы. Но ходили слухи, что при попытке вскрыть данный девайс или каким-либо образом просканировать его устройство, он тут же превращался в оплавленный кусок пластика и резины, таким образом лишая возможности скопировать технологии и использовать их в своих целях. Изобретатель этого браслета до сих пор остается неизвестен, а все поставки идут только через интернет-заказ. Умные люди что-то там накрутили так, что даже отправитель является тайной. Это, в общем-то, вся информация по этому предмету, который я обладал, так как в подробности не вдавался. «Извините за задержку», — вежливо обратился ко мне мужчина после того, как переговоры закончились. «Вас проводят в гостевые покои». «А там есть гараж?» «Простите», — не понял меня охранник. «Мне бы мотоцикл где-нибудь поставить», — похлопал я по боку своего железного коня. Стоя у ворот, я не терял время зря и активировал дополнительные печати, чтобы он не устраивал никаких светопредставлений. «Да, в гостевом домике есть отдельный гараж, в котором вы можете оставить свой мотоцикл», — немного с задержкой ответил мужчина. Дальнейших разговоров не последовало, нас прервала миловидная девушка в брючном костюме. Скромно улыбнувшись, она обратилась ко мне. «Господин Ветров?» «Да, это я», — кивнул ей, слегка задержав взгляд на ее зеленых глазах. «Всегда любил зеленоглазых девушек. Неужели это не укрылось от Лазарева? Или же это очередной заскок внезапно возникшей паранойи? Посмотрим». «Я сопровожу вас до выделенных вам апартаментов», пробежав по мне оценивающим взглядом, произнесла она. «Только подождите секунду», попросил я ее, вспомнив, что кое-кого забыл. Дойдя до открытых ворот, я увидел своего пса, который в это время намеревался перекусить одну из энерголиний, питающих здешние чары. Он настолько увлекся этим процессом, что даже не заметил, как я заехал внутрь. «Вот ты где!» — подхватив шпицы на руки, произнес я. «Отпусти меня!» — тут же заворочился он. «Ты помнишь наш уговор?» — решил я напомнить ему наше общее прошлое. «Ты не привлекаешь к себе излишнего внимания, когда мне этого не требуется, а я позволяю тебе вести себя, как ты хочешь». «Да помню я!» — ответил Церби и показательно замолчал, всем видом изображая нахохлившуюся собаку. «Извините, мой питомец сбежал». Улыбнулся я слугам Лазарева и продемонстрировал пса. На пару секунд девушка растерялась при виде пса, но тут же вернулась в прежнее состояние. «Пройдемте». Служанка шла впереди, а я, следуя за ней, катил мотоцикл. Вскоре дорожка повернула направо к одному из тех домов, которые были видны из-за забора. Здесь мне показали гараж и комнаты, приготовленные для моего проживания на время выполнения работы. «И это гостевые покои?» — присвистнул я от удивления. Было видно, что над оформлением поработали умелые дизайнеры. Детали не бросались в глаза, органично вписываясь в обстановку, но от всего веяло роскошью и богатством. «Вас что-то не устраивает?» — встревоженно спросила моя сопровождающая. «Нет, что вы», — тут же попытался ее успокоить. «Просто я привык к более простым условиям, скажем так». Девушка, не зная, видимо, что сказать, замолчала. «Кстати, у нас назревает одна проблема. Необходимо было заполнить неловкую паузу, самим же и созданную». «Какая?» — девушка непонимающе посмотрела на меня. «Вы так и не представились», — улыбнулся я как можно обворожительней. «Анна Громова», — чуть смущенно произнесла она, сделав легкий реверанс. «Хм, Громова?» «Теперь другое дело, Анна», — снова улыбнулся я ей. «А то я не знал, как к вам и обращаться». «Тогда, если у вас не будет больше пожеланий», — Анна вопросительно посмотрела на меня, в ответ я лишь развел руками. «Я откланяюсь. Пока можете обживаться на новом месте, отдыхайте с дороги. Христофор Иннокентьевич не ожидал, что вы приедете в поместье так рано и в настоящий момент занят, но он обязательно встретится с вами вечером». «Спасибо», — кивнул я ей. «Я последую вашему совету». Обустройство не заняло много времени. Все мои вещи помещались в одной сумке, разложить их не составило труда. Был период, когда я обходился и гораздо меньшим, но ничего, дожил же до своих 24 лет. «Симпатичный дом», — после тщательного осмотра всех помещений произнес Церби. «Почему мы не живем в похожем?» «Потому что это стоит больших денег», — хмыкнул я. «Насколько я понял ваши человеческие меры счета, у тебя должно хватить средств не на один такой домик», — с полной серьезностью в голосе и взгляде ответил пес. «Хорошо», — я рассмеялся от такого уморительного вида. Серьезность, а точнее попытка казаться серьезным, на этой маленькой мордочке выглядит мило, но Церби об этом лучше не говорить. «Мог бы позволить, ты прав, но не хочу. Мне куда милее моя берлога». «Когда тут уже будут кормить?» — после нескольких секунд молчания спросил шпиц. «Кто о чем, а ты все о еде», — хмыкнул я. «Не думаю, что нас пригласят на ужин вдвоем, но я обязательно что-нибудь придумаю, чтобы ты не помер от голода». «Очень смешно», — проворчал Церби, потрусив по своим делам. В принципе, для поддержания существования еда ему не требовалась. Он просто за время жизни в этом мире полюбил человеческую пищу и редко упускал возможность полакомиться чем-нибудь помимо чистой энергии. Убедившись в том, что Церби удалился на достаточное расстояние, и еще раз проверив, надежно ли зафиксирован меч, я приступил к главному делу, с которого начинает любой уважающий себя темный маг. Занялся обеспечением собственной безопасности. Удобно устроившись на кухонном диване, я закрыл глаза, чтобы в следующий миг их открыть и осмотреть мир в другом восприятии. Взмах руки, и передо мной появляется моя стандартная заготовка печати призыва. К сожалению или к счастью, это единственный способ использования магии, который мне доступен. Как правило, маги в ограниченном объеме используют свою волю для преобразования мира. Большинство из них имеют уклон в ту или иную стихию, которая дается легче остальных, именно ее они и развивают в себе. Для них такая стихия – основной инструмент работы с энергией мира и основное оружие. А ранг мага зависит от того, какой объем магической энергии за раз он может использовать. В моем же случае все несколько сложнее. Воронцовы, последним представителем которых посчастливилось быть мне, специализировались на темной магии, что накладывает некоторую специфику на мировоззрение. Очень сложно быть миролюбивым, когда направление твоего дара ведет к различного рода проклятиям и черномагическому искусству, за которым к тому же осуществляется пристальный контроль государства. Моя семья и так не могла похвастаться сильным влиянием и находилась в роли младшей ветви рода, а после моего появления на свет положение вовсе усугубилось. Особенно, когда выяснилось, что никаких способностей к магии у меня нет вообще. Из-за полученных травм заделать еще одного наследника отец не имел уже возможности, а дед, вполне бодрый и шустрый старичок, в силу своего возраста был лишен такого шанса, хотя не прочь был бы попробовать. Обстоятельства и давление со стороны родственников вынудило двух мужчин пойти на опасный ритуал, благодаря которому я смог бы получить возможность иметь магию. Ритуал они разрабатывали самостоятельно на основе каких-то теорий, задавшись целью сделать из меня мага, превосходящего по силе их самих. Мне на тот момент было всего 14 лет, и я еще мало разбирался в происходящем. Но холод алтаря, на который меня уложили, тяжесть цепей, сковывавших тело, боль от разрезов, наносимых ритуальным кинжалом, я вряд ли когда-нибудь забуду. Совершаемые действия практически стерлись из памяти. Боль и ужас заглушили все. И только когда я очнулся посреди полуразрушенного поместья, пришло осознание реальности. Везде пылал пожар, а вокруг лежали мертвые члены моей семьи. Да, я был еще несовершеннолетним, но прекрасно понял, что остаться в живых – это удача, которая может обернуться против меня. Собрав то, что уцелело из ценностей, я скрылся с места происшествия. Каково же было мое удивление, когда я впервые случайно использовал магию, просто бездумно чертя рисунки на бумаге. Отец долгое время не верил в отсутствие у меня дара, тешил себя надеждой, что он раскроется позже положенного срока, такое тоже бывает, и усердно готовил меня к будущему, посвящая меня в теоретические основы. В итоге, благодаря своим знаниям, пусть и не подкрепленным практикой, а также появившемуся кособокому дару, я выжил и добился того, что имел на данный момент. Не самые приятные воспоминания, но этот опыт сделал меня, и именно из-за этого я стал таким, какой я есть. Да, старею, на философию потянуло. Еще раз окинув внимательным взглядом заготовку, я стал добавлять мысленным усилием новые символы и контуры в эту печать. Увидь меня со стороны какой-нибудь маг, то поднял бы насмех из-за такого способа. Помимо прочего, я делал эти действия руками, так было банально быстрее и проще. Модным сейчас считалось уметь создавать заклинания лишь одним усилием воли, особенно совершая их на интуитивном уровне. Все же остальное относили к древности и подвергали высмеиванию, так как, по мнению большинства, то были костыли, а не настоящая работа с силой. Постепенно печать становилась все более запутанной, но именно такого результата я и добивался. Развернув ее перед собой, перепроверил ключевые элементы и разом запитал конструкцию пятой частью имеющегося резерва. От такого выброса энергии печать проявилась в материальном виде и стала видна даже неодаренному человеку, благо в комнате кроме меня никого не было. Элементы и схемы печати начали перемещаться по заложенному в них принципу, и вот в небольшой вспышке я увидел появление десятка мелких полуматериальных существ. Хорошо. Да, возможно, я не могу называться магом в классическом понимании этого определения, но призывать из других миров существ в моих силах, а они все сделают за меня. Сейчас, несмотря на свой небольшой размер, в воздухе висели очень опасные существа, вырвавшись из-под контроля, способные натворить очень много неприятностей, еще до того, как скрепы, удерживающие их в этом мире, ослабнут. На данный момент от них требовалось лишь обеспечение моей безопасности на неделю проживания в поместье Лазаревых, поэтому привязывать печать к материальному носителю не имело смысла. Той энергии, что я им дал, хватит как раз на этот срок. Да, как бонус эти существа дадут мне тот уровень комфорта, к которому я привык. Приказывать призванным не было необходимости, так как все условия и так были прописаны в печати. При появлении сущности в этом мире эти инструкции накладывались на печати, которые, повисев мгновение в воздухе, исчезли. Все занялись своими делами. Пару раз мигнул свет, на этом все видимые эффекты деятельности существ прекратились. Вот и хорошо, заодно вычистит дом от следящих заклинаний. Я привык быть наедине с самим собой и не люблю, когда за мной подсматривают. А все это значит, что можно чуть-чуть вздремнуть. На мотоцикле я успел немного поспать, благо тот самостоятельно доставлял меня в пункт назначения, но все равно это не сравнится с полноценным сном на мягкой кровати. Меня пробудили настойчивые сигналы от охранной паутинки. Среди призванных имелась сущность, которая могла оплетать отданную в ее распоряжение территорию своей особенной паутиной из энергии. Нити ее были настолько тонкие, что магу, захотевшему проникнуть на контролируемую территорию, не сразу удалось бы разглядеть ее среди потоков природной энергии. Эта сущность могла еще очень многое. Охранный контур — лишь малая часть возможностей. Недовольно цокнув на паука, висевшего в углу под потолком, я поднялся с дивана и подошел к входной двери, от которой раздавались настойчивые сигналы. «Еще раз здравствуйте, Егор», — вежливо улыбнулась моя сегодняшняя знакомая. «Рад вас снова видеть, Анна», — улыбнулся я ей. От меня не укрылось то, как внимательно девушка разглядывала дверь, что лишь подтверждало мои догадки. «Эта девушка из числа одаренных», иначе она не стала бы обращать внимание на детали этого уже виденного не один раз дома. «Христофор Иннокентьевич готов встретиться с вами, я сопровожу». Закрыв дверь гостевого домика, я пошел следом за своей очаровательной сопровождающей. «Как давно вы служите Христофору Иннокентьевичу?» — спросил я, чтобы чуть скрасить наш путь. «Моя семья несколько поколений уже служит Лазаревым, поэтому можно смело сказать, что с рождения», — ответила мне девушка, по какой-то причине выводя меня не к главному входу, а к одному из боковых, предназначенных для слуг. «И как вам под крылом целителей?» — задал я несколько некорректный вопрос, в высшем обществе его могли посчитать даже за оскорбление. «Моя семья не обладает большими силами, чтобы иметь какое-то влияние, так что мы в любом случае стали бы чьей-то младшей ветвью», — нисколько не обидевшись, ответила она. «Лазарев очень тепло относится к нам, не считаю нужным говорить, хорошо мне здесь или плохо. А в целом другой жизни для себя я и не представляю», — Анна на миг замолчала. «Мы пришли». Девушка указала на дверь из темного дерева с цветочным орнаментом в виде побегов лиан. «Спасибо за компанию», — кивнул я ей. «Дорогу назад найдете или мне дождаться вас?» «Не стоит беспокоиться», — я постарался ответить как можно мягче. «Разговор, скорее всего, затянется, так что...» — неопределенно махнул я рукой. Девушка слегка улыбнулась и пошла обратно по коридору. «Егор, не стой на пороге, проходи», — окликнул меня патриарх рода Лазаревых, стоило мне зайти в его рабочий кабинет. Закрыв за собой дверь, я занял кресло напротив патриарха. «А ничего так, со вкусом обставлено. Камин, в котором горит настоящий огонь и трещат поленья, придавал неповторимое чувство уюта. Да и обстановка, наполненная элементами из дорогих сортов дерева, тоже говорила о многом знающим людям. К таковым я мог причислить и себя. «Выглядите уставшим», — хмыкнул я, обратив внимание на внешний вид мужчины. «Думал, целителю вашего уровня не составляет труда быть всегда бодрым». «Не люблю применять магию там, где она не требуется», — мой собеседник поморщился. «Да и поддержание тела магии не самый лучший вариант. Не спорю, без этого порой сложно обойтись». «Ну, это все стороннее», — отмахнулся он. «Прости, что сразу не смог тебя встретить», — извинился Лазарев. «Ага, так я в это и поверил. Вслух же высказал совсем иное». «Ну что вы», — постарался показать смущенный вид. «Совсем слегка, насколько это возможно для темного мага. Вы же глава целого рода, и у вас много занятий, которые требуют внимания». «Ты прибыл раньше, чем я рассчитывал». Христофор Иннокентьевич поднялся с кресла и подошел к бару. Оттуда он выудил бутылку с вином и показательно ее откупорил, тут же достав два бокала. «Не откажешься распить эту бутылочку? Немного вина на ночь глядя совсем не помешает организму. Это я как специалист могу утверждать. Хоть и предпочитаю коньяк, но не откажусь», — поддержал я идею, с благодарностью принимая наполненный бокал. «А вино я, кстати, узнал. Цена за одну такую бутылочку, мягко говоря, намного выше среднего уровня. Где-то слышал, что по всему миру насчитывается не больше 1000 бутылок, а тут она так просто стояла в кабинете. Богато живут бояре, ничего не скажешь». В то же время это очень широкий жест в мою сторону, и я его оценил. «А что насчет того, что прибыл раньше? Просто не люблю опаздывать», — пожал я плечами. «Удалось завершить все свои дела быстрее, чем рассчитывал, вот и решил выехать тут же, не откладывая. Предполагаю, что вам также будет лучше, если кабинет будет готов чуть раньше». «Конечно, я не откажусь, чтобы ты выполнил свою работу как можно скорее». «Но следовало бы и предупредить», — пожурил меня мужчина. «В любом случае, не думаю, что мое появление вызовет какие-то проблемы», — отмахнулся я и от этого. «Мы уже давно выявили эту манеру общения. Она устраивала обоих, и мое несколько наглое поведение совсем не вызывало негатива у Лазарева. Поэтому я вовсю пользовался своим положением». «Да, вот только ты не единственный неожиданно нагрянувший гость», — устало потер переносицу патриарх, отставив бокал в сторону. «Гость, приехавший в машине представительского класса, да еще и без гербов принадлежности рода. Я попросил своего помощника никого не впускать. Он слишком рьяно исполняет мои требования». Христофор Иннокентьевич свалил все на подчиненных. «А насчет машины», — тяжело вздохнул мужчина. «Это ко мне с неожиданным визитом решила наведаться племянница. Оттуда и отсутствие гербов. Не хотела, чтобы я знала о ее приезде». Описываемая девушка явно не знала, что значит неприметность и скрытность, раз приехала на такой вызывающей машине. «Семейные передряги», — ухмыльнулся я. «Мне это знакомо». «Да нет, не в том плане», — попытался объяснить мой собеседник. «Просто она сейчас должна быть на занятиях, но ей захотелось самовольно покинуть учебное заведение». «И что же охрана?» — полюбопытствовал я, наслаждаясь очередным глотком великолепного напитка. «Конечно же, они уведомили меня о ее действиях, только сами не знали конечной цели ее поездки. Не обращай внимания», — слегка улыбнулся Христофор Иннокентьевич. «Это все брюзжание старика. Просто ее приезд несколько спутал мой распорядок дня». «А когда я могу приступить к работе?» — я задал самый главный вопрос. «Часть запрошенных тобой материалов уже привезли, так что можешь начинать с завтрашнего дня. Какие-то инструменты дополнительно понадобятся? Насчет этого не переживайте, все инструменты у меня с собой». После этого мы молча допили бутылку, и я распрощался с хозяином кабинета, тот, по-видимому, собирался посидеть еще немного. Возможно, этому способствовал открытый бар и нахлынувшая на патриарха задумчивость. Казалось, мы проговорили недолго, но на улице уже успело стемнеть. Лишь осветительные фонари избавляли мир вокруг от полного погружения во мрак. В голове был приятный туман, и думать о чем-то серьезном совсем не хотелось. Я решил не возвращаться сразу в свое временное жилье, а немного прогуляться по территории поместья. Выбрав одну из отходящих в сторону тропок, я неспешно двинулся вперед. Все, что смог разглядеть, говорило о том, что за поместьем тщательно ухаживают. Да что там, тут даже клумбы были подстрижены настолько ровно, что создавалось впечатление, будто их измеряют каждое утро и убирают лишнее. Никогда не понимал, зачем столько мороки устраивать ради того, чтобы получить чуть лучший внешний вид, чем они имели бы и так. За самим главным домом, помимо хозяйственных построек, обнаружились нескромно освещенные оранжереи и небольшое озеро. В оранжерее я соваться не стал, так как там могут быть слишком уж прихотливые растения, неимоверно дорогостоящие. Ну а что еще могут выращивать в роду целителей, как не лекарственные травы? Лучше обойти это место стороной и Церби наказать, чтобы не лез, а то придется еще не полученные за работу обещанные услуги тратить на списание таких косяков. Мой путь лежал в сторону озера. Подойдя ближе, я разглядел среди растительности небольшую беседку, из которой открывался прекрасный вид на водную гладь, в чем я убедился, присев на обитую немаркой тканью скамейку. Смотреть на озеро можно было бесконечно, но я не был бы собой, если бы не подумал, как и чем разбавить эту умиротворяющую картинку. Над левой рукой возникла небольшая печать. Пару секунд поразмыслив, я добавил в нее символы, определяющие параметры искомого существа, и запитал печать своей силой. Теперь остается только ждать, когда заклинание найдет подходящего под требование демона. Прошло, наверное, не больше 10 секунд, как у меня над ладонью сначала образовалось бесформенное облако, которое, впрочем, очень быстро стало приобретать очертания. Через минуту на моей руке уже стояла небольшая феечка, внешне походившая на изображение из детского мультфильма. Несмотря на свой облик, это было совсем недоброе создание, а что-то отдаленно напоминающее демона, хоть и не являющееся им в полной мере. Для меня имело значение другое. Исполняло ли оно возложенную на него задачу или нет. Я подтолкнул фею к озеру, и та, спланировав на водную гладь, начала танцевать под беззвучную музыку. Каждое движение сопровождалось созданием корки льда, не спешившей таять, несмотря на теплую погоду. С любопытством наблюдая разворачивающиеся действия, я завороженно следил за каждым грациозным движением миниатюрной фигуры. Концом представления стало создание ледяного замка, возведенного прямо на водной глади. Он был выполнен с таким количеством деталей, что казался точной копией настоящего и где-то существующего. К сожалению, вместе с постройкой замка закончилось действие призыва, и дух, помахав мне ручкой, растаял в воздухе. Ледяное сооружение еще пару секунд успешно боролось с окружающей средой, но все же начало разваливаться и утонуло. Все это великолепие удерживалось магией призванного существа, а вместе с его уходом и исчезло воздействие. «Это было красиво», — раздался справа от меня мелодичный женский голос. «Только своим умиротворенным состоянием я могу оправдать, что подпустил незнакомого человека так близко к себе и каким-то образом удержался от использования одной из призванных тварюшек для атаки». «Просто небольшая шалость», — я пожал плечами, внимательно рассматривая незнакомку. Ею оказалась высокая брюнетка с золотистого цвета глазами, такого оттенка не бывает у простых людей. На девушке было легкое светлое платье, чуть не доходящее до колена, открывающее интригующие виды на стройные ножки. Да и сверху тоже открывался вид на довольно большие, в общем, я засмотрелся. Незнакомка была молода и красива так, что не отвести взгляда, но было в этом что-то колдовское, что, собственно, и отрезвляло. «Никогда такого не видела», — восхищенно произнесла она. «Это же не была иллюзия», — утвердительно сказала девушка, а потом и вовсе добила. «Я чувствовала, что это живое существо». «Не совсем. Это была лишь полуматериальная оболочка», — ляпнул я до того, как сообразил, что сказал. «Распространяться о своих способностях перед незнакомцами — не самая лучшая затея». «Это как?» — удивленно спросила девушка, подойдя ко мне ближе. «Это результат работы заклинания, нашел я выход из ситуации. А как все происходит, уже мой секрет, пресек я дальнейшие расспросы. «Обожаю разгадывать секреты», — тихим шепотом поделилась со мной незнакомка. «Ну что же, удачи вам в этом деле», — рассмеялся я. «Я вас здесь раньше не видела», — девушка облокотилась о поручень беседки. «Вы новый работник?» «Можно сказать и так», — согласился я с ней. «А вы?» «Арина Евгеньевна Лазарева, племянница хозяина поместья», — гордо ответила она, встав полубоком, по всей видимости, понимая, что свет луны, падающий на беседку, покажет и ее фигуру более эффектно. «Мне в первый же день повезло познакомиться с молодой госпожой», цокнул языком, отдаваясь открывшемуся виду, нисколько не стесняясь того, что мой интерес будет заметен. «Давайте только без этого». Несмотря на то, что по Арине было видно, как она довольна моей реакцией, девушка слегка поморщилась. «Это принято при английском дворе, у нас же все проще. Да и не люблю я такого обращения». «Учились в Англии?» — приподнял я бровь. «Проходила практику по обмену опытом в их королевской школе искусств», как бы, между прочим, ответила племянница Христофора Иннокентьевича. «С таким пренебрежением об одном из лучших учебных заведений для магов может говорить только человек из очень влиятельной семьи или же излишне избалованный вниманием ребенок. Королевская школа искусств, или КШИ, как ее часто сокращали, по ее официальной истории была основана Мерлином, одним из сильнейших колдунов своего времени, дабы помочь друидам, ведьмам и магам скрываться от огней инквизиции и развивать свое искусство. Вместе с открытием магии всему миру была открыта и КШИ, объявившая официальный набор в стены своего заведения. Лучше этой школы могла быть только наша Академия магии при патронаже императора, которая являлась одним из оплотов современной магии и всячески способствовала ее развитию вместе с техническим прогрессом человечества. КШИ будто в противовес Академии ратовала за то, что не следует смешивать человеческое и магическое, на то у них были свои причины. Сложно доверять людям, когда твоих предков гнали, словно бешеных псов, и всячески истребляли. К сожалению, мне не судьба попасть ни в одно из этих заведений. Наверное, это был замечательный опыт. Постарался я раскрутить Арину на большие подробности. «Преподаватели там и правда великолепные», — слегка улыбнулась девушка. «И все так не похоже на то, чему учат у нас. До посещения КШИ я даже не думала, что маги до сих пор практикуют применение магических помощников». «Вы про их посохи?» «Да», — подтвердила мою догадку Лазарева. «Ребята рассказывали, что старшекурсники проращивают семя будущего посоха внутри себя, чтобы тот был продолжением их энергии. У них даже учебная практика построена на том, чтобы добыть подходящие компоненты для дальнейшего изготовления магического помощника». Радуясь моему интересу, она воодушевленно делилась. Но вдруг ее настроение резко поменялось. «Только и там хватает чванливых болванов, слишком зацикленных на своих родословных, и мысли, что они проходили домашнее обучение, которое часто намного лучше, чем в КШИ». «Да, я тоже слышал про то, что у них до сих пор распространено домашнее обучение, и внутри одного рода часто разрабатывают заклинания, которые не попадают ни в один реестр, являясь секретом этого самого рода», — блеснул я своими знаниями. «Только у них не рода, а дома», — поправила меня Арина, на миг забавно нахмурившись. «У них несколько иная классификация образований магических семей», — как по учебнику произнесла она. «Вас явно попросили оттуда уехать, дабы не смущать своим умом обучающихся», — чуть насмешливо сказал я. «Именно. Вместо того, чтобы обидеться, Лазарева чуть приподняла голову и приняла горделивую позу. Они просто не могли этого стерпеть». После произнесения этой фразы девушка весело рассмеялась. Это было настолько заразительно, что я не заметил, как уже смеялся вместе с ней. «Вы бы поаккуратнее, а то с таким характером», — покачал я головой. «Знаю», — отмахнулась от меня Арина. «Дядя уже замучил своими лекциями на эту тему». «И чего я так разоткровенничалась?» — задала она вопрос в пустоту. «Наверное, потому что я посторонний человек, которому нет никакого дела до вас и ваших переживаний», — предположил я, хитро прищурившись. «Может быть», — равнодушно пожала плечами моя собеседница. Она пару секунд помолчала, а потом резко развернулась и, обвиняюще выставив указательный палец, произнесла: «Кстати, вы так и не представились. Егор Ветров». «Ветров, Ветров», словно пробуя мою фамилию на вкус, повторила Лазарева. «Извините, но не могу припомнить, из какого вы рода». «В этом нет ничего удивительного», — хмыкнул я, наблюдая за ее потугами. «Я не принадлежу ни одному роду». «Но вы же маг», — вновь обвиняюще воскликнула девушка, словно я нарочно ее обманываю. «Тем не менее», — развел я руками, — «так сложилась жизнь». «Еще одна загадка», — едва слышно произнесла Арина. «Вот только я ее прекрасно расслышал, и мне очень не понравились нотки в этих словах, предвкушающие разгадывание моих тайн». «И все же вы обязаны мне еще раз показать такое же представление», безапелляционным тоном произнесла вдруг девушка в момент, когда я уже подумал, что наш разговор закончился. «Это почему же?» — спокойно спросил я. «Егор, ваш наниматель мой дядя, а я, как его племянница, могу приказывать слугам и наемным работникам», терпеливо, будто маленькому, пояснила она. «Вы правы и неправы одновременно», — показательно вздохнул я. «Да, мой наниматель Христофор Иннокентьевич, но в то же время именно он нанимал меня, и именно с ним у меня заключен договор. Так что извините, но ваши претензии не по адресу». «Вот как», — хитро прищурилась Лазарева. «Хорошо, посмотрим». На этих словах девушка развернулась, хлестнув своими волосами в воздухе, и пошла в сторону поместья. Меня же не покидало чувство, что племянница патриарха, что называется, закусила у дела. Что же, тем интереснее будет пребывание здесь.